Глава 13. В большой магазин на шоссе неподалеку от Москвы полковник влетел как снаряд. «Где у вас самая модная мебель?» — накинулся он на молодую женщину в синем платье. Та попятилась. «В гостиной?» «Как туда пройти?» — не успокаивался толстяк. Я дернула его за рукав, но Александр Михайлович отмахнулся от меня, как от назойливой мухи, и повторил вопрос. «Как попасть в гостиную?» Тетка начала озираться. «Отвечайте!» — тоном следователя потребовал Дегтярев. «Говорите правду!» «На метро!» — прозаикалась бедняжка. Я отошла в сторону и сделала вид, что не имея ни малейшего отношения к мужику, который пристал к покупательнице. «Где оно?» — продолжал толстяк. «Что? Кто?» — пискнула тетка. «Метро это!» «В городе?» — полковник разозлился. «А тот, где находится?» Незнакомка совсем растерялась и показала пальцем в сторону выхода. «Ну, там?» «На улице?» — уточнил полковник. «Да». Я молча слушала диалог, который мог бы стать украшением любой пьесы абсурда. «Город не в торговом центре?» «Нет». «Значит, мне надо выйти?» «Ага». «Как он называется?» «Город?» «Ну да». «Москва?» «Оригинально. Только идиот такое мог придумать. Город Москва. И в нем гостиная. Где у вас самая лучшая мебель?» «Да». «На каком этаже?» «Что?» «О, Господи, гостиная! На какой этаж мне надо подняться?» «Зачем вам знать?» — спросила тетка. Дегтярев закатил глаза. «Женщины, светильники разума, очаги логики! Зачем я вас расспрашиваю? Понимаете?» «Нет». «Дарья!» «Чем я могу помочь?» — отозвалась я. «Объясни ей, что мне нужна самая лучшая мебель», — заголосил Дегтярев. «Ой», — пробормотала незнакомка, — «хотите ее купить?» «Конечно», — подтвердил полковник. «Послушай», — начала я. «Нет», — взвился толстяк, — «это не жизнь, а один сплошной стресс. Замолчи, не спорь, прикуси язык, не мешай, мне нужна самая лучшая мебель. Фу!» Голова закружилась. «С бабами так трудно общаться. Сто раз скажешь, не поймут. На 101-й сообразят, да не запомнят. Уф! Так как город называется?» «Коля!» — закричала женщина, кидаясь к здоровенному мужику, который вышел из туалета. «Что случилось, Тань?» — спросил тот. «Он хочет взять нашу мебель», — сообщила жена. «Мебель?» — повторил муж. «Чё ты несёшь?» «Он спросил, где у вас самое лучшее?» — гласила супруга. «У нас?» — переспросил дядька. «Ну, друг, в гостиной, чтобы люди видели достаток в доме. И ковер там, а занавески вообще супер. На зависть соседям». «Так я же ответила», — захныкала тетка, а он стал приматываться. «Дайте адрес, она мне нужна, заберу ее». У Николая отвалилась нижняя челюсть. «Заберет?» «Не слушайте, она чушь несет», — возмутился полковник. «Я не говорил «заберу», куплю». «За деньги?» — деловито осведомился Коля. И тут к нашей живописной группе подбежала девочка лет 12. Она толкала перед собой тележку, набитую разной всячиной. «Мам, пап, долго вас ждать? Пошли пописать и пропали. Я есть хочу!» «Погоди, Катюха», — велел родитель. «Не мешай взрослым дела обсуждать, стой тихо». «Так мебель за деньги вам нужна?» В глазах полковника вспыхнул огонь. «Нет! За крабовые палочки!» «Бартер, что ли? И на какой ляд мне тонна палочек?» «Шутка», — пояснил полковник. «А, — протянул Николай, — юморист, однако. Ежели за деньги, то могу отдать. За пол лимона все, вместе с ковром». «Он бабушкин!» — возмутилась Таня. «Это мое приданое. Катюше достанется!» «Мусь, нафига мне эта рванина?» — высказалась дочь. «А чё вы продаете?» «Мебель из гостиной», — ответила мамаша. Я стояла молча, мне стало интересно, насколько глубоко и далеко может распространиться маразм. «Супер!» — обрадовалась девочка. «Нашелся дурак, который увезет дрова времен египетских пирамид!» «Сначала я хочу посмотреть на мебель», — заявил полковник. «Не вопрос», — кивнул Коля, — «пошли на стоянку». «Зачем?» — осведомился полковник. «Так мебля в гостиной дома, а он в Медведкове», — пояснил Коля. «Медведково?» — изумился толстяк. «Но это не здесь, не в магазине, на другом конце Москвы». Воцарилась тишина. Я открыла рот, но девочка оказалась проворнее. «Дядя, вы решили мебель купить?» «Да», — подтвердил Дегтярев, — «самую лучшую». «А чё тогда к моей маме пристали?» Я восхитилась, но наконец-то в хоре безумных прозвучал голосок разума. «Так она продавец», — пояснил Дегтярев. «Вон они все тут в синих платьях ходят. Я спросил, где у вас самая модная мебель. Торговка ответила: в гостиной». Коля и Таня синхронно заморгали. Я не выдержала, рассмеялась и плотно сцепила зубы. Теперь я издавала звук, похожий на хрюканье. «Подыхаю», — расхохоталась Катя. «Мам, я предупреждала тебя, когда Муська в уродское платье в магазе вцепилась. Не бери в них только картофаном торговать». «Дорогая вещь», — возразила мамаша, — «я 8000 отдала». «А результат?» — веселилась дочь. «Оглянись, дядька вообще тормоз, но он прав. Тут продавщицы в них одеты». Дегтярев моргнул. «Это твоя мать?» «Суперски сообразили». «Она не работает здесь?» «Не-а». «Тогда зачем в форму влезла?» — пошел в разнос полковник. «Людей путает. Покупатели раздетыми не ходят». Жарко в шубе, стала оправдываться Таня. «Вон доха на ручке тележки висит. Дорогая. Норка». «Кошка крашеная», — усмехнулась девочка. «У папани денег на другое нет. Разобрались, а?» Катя показала пальцем на полковника. «Ему ваша мебель не нужна. Он новую хочет». «Да?» «Да», — кивнул толстяк. «Мам, накинь свою кошатину, а то еще кто-нибудь привяжется», — посоветовала Катя. «И пошли пожрем». Таня, Коля и их дочь двинулись в сторону ресторана. «Почему ты не остановила меня?» — возмутился полковник. «Пыталась изо всех сил», — ответила я, — «но ты не давал мне договорить». «Никакой от тебя пользы, один вред», — махнул рукой Дегтярев. «Кем надо быть, чтобы подумать, что человек хочет забрать мебель из квартиры?» «А кем надо быть, чтобы подумать, что гостиная — это название магазина, который находится в молле Москва?» Я набрала полную грудь воздуха. «Ты спросил у женщины, где у вас самая лучшая мебель. Вот она и ответила: в гостиной». «У вас, то есть в вашем торговом центре», — вдруг спокойно уточнил полковник. «Таня здесь не работает», — засмеялась я. «Тебя ввело в заблуждение синее платье. Какие здесь и впрямь служащие носят? Пошли!» Александр Михайлович вздохнул. «У фонтана посижу». «Что случилось?» — спросила я. «Тебе плохо?» Дегтярев опустил голову. «Старею, медленно соображаю. Забываю кое-что. Сегодня утром два раза позавтракал». Нина удивилась. «Опять за тостики взялись, не наелись?» А у меня из головы вылетело, что я уже поел. «Правильно меня с работы уволили. Кому безумец нужен?» Мне стало жаль полковника. «Никто из нас с годами не становится моложе. Но лить слезы о горькой судьбе толстяка нельзя. Надо его приободрить». «Ты не дряхлый. По три раза ужинаешь постоянно, много лет подряд. И всегда помнил только о работе. Про домашние дела вечно забываешь. И вообще ты выглядишь на 30 лет». «Правда?» — обрадовался полковник. «Даже моложе», — в порыве вдохновения соврала я. «Пошли мебель выбирать». И тут на мой телефон прилетело сообщение от Семена. Я вслух прочитала его. «Возвращайтесь, Энрике и Амалия договорились. Нам на прокат дадут кабинет». «Не хочу снимать ролик в интерьере публичного дома», — закапризничал Дегтярев. «В отличие от тебя, я никогда не посещала подобные заведения», — заметила я. «Но снимок мне нравится». Полковник взглянул через мое плечо на экран и пробормотал: «Ну, ничего. Ладно, едем домой». Мы вышли из торгового центра, сели в машину. Я хотела отпустить педаль газа, но тут кое-кто постучал в окно двери водителя. Я повернулась, увидела Колю и нажала на кнопку. Стекло опустилось. Николай сунул в салон руку. «Во! Моя визитка! Решите купить нашу обстановку, звоните! Отдам со скидкой! Плюс ковер в придачу!» «Большое спасибо!» — поблагодарила я. «Непременно!»